А, да? Что-то. Не, серьезно, что ли? Нет, ну, есть, с Мишей записали было, что недельный обзор записали по боевой, но там особых перемен, ну, Дзержинск практически наш. Там зачистка идет окраин. Великая Новоселка, в принципе, тоже уже наш. Ну, там она почти вся уже, да, все. Да. Часов-Яр. Часов-Яр там добро пожаловать. Как раз место, где был бункер у них такой глубокий, там кучу этажей под землю, куда мы или кинжалом, или чем-то бахнули, что там все так провалилось, как бы. То есть туда уже дошли, там движемся. У меня, знаешь, что Часов-Яр будет всегда, ну, я его, когда, вот когда говорят Часов-Яр, у меня сразу перед глазами Фейгин, как он убегает, когда... Да. Всем пока. Вот всем больше, пока. Я говорю, вот ассоциации только такие. Да, да. Вот, потом Купинское направление на севере мы продвинулись. Вот. Ну, в принципе, на нескольких направлениях еще. То есть, ну, у нас движение почти на всех направлениях, но, понятно, у нас там на Запорожском направлении позиционка, там мы никак не можем продвинуться. Херсонская, понятно, там тоже позиционка, там и попыток пока нет. Никакого продвижения. В районе, по-моему, Малая Локня у нас продвижение, это Курская область. Там немножечко продвинулись. Но в целом идет тяжелая боевая работа. Вот есть, понятно, что учитывая масштабы войны, интенсивность огня, есть дефицит со снарядами везде, как бы, но это нормально. Но вроде бы как там в ближайшее время этот дефицит должен решиться. Вот. Ну, в целом, обычная как бы работа боевая. Вот. Поэтому в плане боевой каких-то новостей особых. Из такого, что мне, скажем так, бросилось в глаза, я вчера начал смотреть, но не досмотрел Алексея Арестовича. Уже подзасыпать начал, короче. Вот. Он делал экскурс в историю. Вот. Говорил, что чего добились, там, ну, можно сказать, за 30 лет. Там, что к чему привел Майдан, там, обсуждал, ну, обсуждал, критиковал, так скажем так, ну, Майдан. Вот. О том, что, значит, говорил, обсуждалось то, что Зеленский сказал, что, типа, все, значит, НАТО никакого не будет. Нас обманули. А, вот. И сегодня еще, я смотрю так, значит, с той стороны обсуждают заявление Кирилла Буданова. Он сказал, что если так дальше все будет развиваться, то ну, Украину ждут не очень хорошие прогнозы. Ну, что Украина может потерять государственность. То есть он именно сказал... Кстати, извиняюсь, что перебиваю. Там еще также, я так понимаю, что Арестович тоже говорил о перспективах, и что после конфликта, и может быть, еще и революция, и тоже прогнозы не очень хорошие были. В смысле, на Украине революция? Ну, конечно. Я очень сомневаюсь. Насчет революции я вообще очень сомневаюсь. Там, ну, разве что вооруженный мятеж со стороны военных, это да. Революция в нашем понимании украинской истории, Майданы там и так далее, это, ну, нереально. Там общество настолько забили и прогнули, что оно ни на что не способно, на какие-то активные действия. А вот военные, которые вернутся с фронта и начнут задавать вопросы, это да. И, кстати, я думаю, что вопросы будут задаваться не только украинской власти Зеленского, как и украинским нацикам, радикалам, вот этим, которые с факельными шествиями там бегают, блин, пока ВСУшники на фронте воевали. Я думаю, вот это знаешь, как когда на Западе вот эта тема запрещенной в России ЛГБТ 3К плюс 3D Pro Max, вот эта всякая петушня. Ультра. Процветала, 3D Ультра, да. То вот в соцсетях некоторые представители ЛГБТ, ну, которые не хотят ну, демонстрировать всю эту движуху, они понимают, что это ненормально, И просто нормально живут, но втихаря там как бы друг друга почпокивают, что мы осуждаем, конечно же. Вот. Так они писали сами, что из-за этой повестки, этих шествий, парадов ЛГБТ и так далее, они сами ненавидят вот этих вот педиков и называют их пидорами. Что типа из-за того, что вы начинаете большинство нормальное прогибать под свои вот эти рамки и получать больше прав, чем натуралы, скоро натуралы нас всех резать начнут. И мы же, вот типа эти, которые те самые, будем от этого страдать. Из-за вас, открытых как бы петухов, которые туда ходят, блядь, жопами светят по улицам. Это я к чему? Мерцают жопами. Да, это я к тому, что вот этот вот нацизм украинский, когда он дойдет до пика своего переваривания, и Украина начнет его переваривать, то это вот как раз-таки выльется в то, что вот сами же украинские вояки, которые такие же ублюдки, как и нацики, там разницы нет. Вот все, кто на фронте стрелял в нашем направлении, все ублюдки, как бы. Вот. Но они сами вот немножечко когда дуплятся, что вся эта шляпа произошла из-за этих кричащих петухов, как бы, которые там какие-то украинские арийцы новые, нацики, вот все эти прочие быдлота. Вот. То с них и спросят, что вот они вот своими вот этими дерганиями, как бы, и москаляками-нагиляками, и всей прочей херней своей тупорылой, хуторской, вот, в принципе, вот до всего этого и довели, в том числе. Поэтому, я думаю, там вот в этом плане это может так и выльется. Знаешь, там еще смешно так получилось, там Арестович так показывал латыниное заявление Путина 2008 года, что там написано было на экране, что Путин говорит, нас обманули, типа с НАТО там и так далее. Вот, и потом показывает, значит, фотографию Зеленского, где Зеленский стоит также на трибуне, тоже говорит, что с НАТО их обманули. Вот он говорит, что как бы вот историю не учим, не учимся на чужих ошибках и так далее. И я по поводу солдат, я с тобой абсолютно прав, ты абсолютно прав, я с тобой согласен. И тут момент какой? Я раньше как думал, знаешь, что вот начался конфликт, и получилось так, что самые радикальные, самые активные, самые вот москаляки-нагеляку, они самые мотивированные, да, и они пришли на фронт, и большая часть, конечно же, в тяжелых боях, тяжелейших боях погибли и так далее. Но сейчас получается, сейчас добровольцами стали и ветеранами, да, если конфликт закончится, уже те люди, которые воевать не собирались, да, но они уже обожглись на фронте, и если конфликт закончится, когда они вернутся, они уже будут, все правильно, задавать вопросы. Они уже не будут теми гражданскими, которые сидели как бы в стороне. Теперь они будут активными, и они теперь будут спрашивать за происходящее. Поэтому вроде бы так со стороны смотришь, думаешь, ну, в принципе, там все на одной волне. Не должно быть каких-то вот там восстаний, да, там еще чего-то. Но когда ты понимаешь, что сейчас придется этим людям вернуться, ну, предположим, ну, просто, да, вот как мы рассуждаем, там, вот, если будет заморозка, да, вот, предположим, наступает заморозка, там, через завтра, послезавтра, через 100 дней, через 200, неважно. Вот, все, завершение конфликта, там, Путин с Трампом за Зеленского все решили, наступило перемирие, да, эти люди возвращаются домой. Предположим, американцы сказали, никакой помощи мы не будем, никуда деньги, бабки мы тратить, ну, ни на какие страны, ни на какие проекты не собираемся, да. Ну, может, разве что Израиль, там, да. Европа, ну, хорошо, сейчас они пока еще готовы держать свое слово, готовы помогать, да. Сейчас неизвестно будет, что будет на ближайших выборах. Там тоже может все поменяться кардинально, да, так же, как в Америке все думали, что та же администрация останется и все будет в шоколаде. Администрация поменялась, и теперь даже тех, кто кричал на Россию, отсюда уехали, им теперь говорят: все, ребят, никакого политического убежища, давайте отсюда, да, и начали всех оттуда потихонечку выкидывать. То же самое может быть и в Европе, да. Поменяется Шольц, поменяется, предположим, этот Макрон. И помощи не будет. А люди-то вернулись, люди-то есть. Кто, значит, погибшие семьи, которых там не нашли, предположим, без вести пропавшие, да, чтобы не платить деньги, будут оттягивать максимально, тянуть. пришли раненые, да, у которых там ну, изувеченные какие-то там, ну, ранения тяжелые были, им тоже надо платить пенсии. Пришли, все вернулись, все, всем нужно платить деньги, а денег нет. И еще и трубу, которая хоть что-то там давала, да, из Российской Федерации, был более или менее нормальный газ по нормальным ценам, плюс еще зарабатывали с каких-то там, то есть вообще все сами себе отрезали, и в итоге может сложиться такая ситуация экономическая, именно, ну, ну, денег нету, понимаешь, мы уже просто, я не хочу повторять этот мем, вот, но денег нет, и, да, и что должны делать вот люди, которые просидели 3 года в окопах за мечту попасть в НАТО, которая уже 100% не будет, и за Евросоюз, который 50 на 50. Смотри, насчет мотивации, я тебе скажу, вот по своему опыту, вот в 2014 году, вот прочие там правые секторы запрещенные и прочие вот ублюдки там из самообороны Майдана и тому подобное, они очень сильно были замотивированы, да, и лезли вперед. Но как только ополчение вооружилось и начало давать отпор, то они сразу, мягко говоря, откатились. Они откатились в тыл и вперед уже слали ВСУшников. Поэтому вот эти все скачущие на Майдане петухи, которые в основном в большей части состоят из представителей Западной Украины, понятно, что к ним примкнули из разных регионов потом, по ходу, потому что почувствовали силу в этих хуторских дебилах, которые со СМРЭК послазили, конченые мрази, чтобы не материться. Вот, они очень жестокие, очень активные, но в то же время очень трусливые. Вот. Поэтому как только они понимают силу и риски, они сразу откатываются. Это значит что? Что вот эти вот ублюдки, они вот и в тылу, причем они находятся в тылу, там разные караси, пидораси и так далее. Они находятся в тылу, там активничают, факельные шествия в городах устраивают, там собирают донаты, там еще что-то, ну всякую херню как бы, да. Вот. Ну и хорошо живут, там покупают себе там, там, не знаю, дома, бриллиантовые велосипеды и вот все такое. И тут момент в том, что когда ну, фронтовики, если захотят с них спросить, то эти тоже будут защищаться. Вот. Поэтому может получиться какой-то такой легкий конфликт, но при этом все это закончится хреново для всех них. Вот, ну, шансов нет ни у кого на то, чтобы какую-то стабильность и какие-то рамки, правила свои установить. Там просто будет постоянная грызня, это будет как, ну, как в фильмах про Дикий Запад. То есть там постоянно у кого ствол, там два ствола встретились незнакомых, начинают или как-то обходить друг друга, или стрелять друг друга. Поэтому в данном случае единственный шанс у украинцев на успех и получить какое-то баблишко и материальные благи, благо. Сейчас начнет снова мне там за, предъявлять за дарение, за склонение точнее. Короче, единственный шанс выставить счет Европе. Выставить счет Европе, и в случае, если Европа его не закроет, этот счет, пойти их размотать, как бы. А у них там, ну, у европейцев шансов особо не будет. При этом можно даже с нами объединиться. Не, мы теперь как американцы, мы должны умнеть, мы должны давать им оружие просто. Еще раз. Мы должны умнее быть, как американцы, должны давать им оружие. Ну, у них, я думаю, оружие на то, чтобы Европу размотать, хватит. Вот, и без нас, я думаю. Вот. Поэтому в данном контексте у них только вот такие варианты. Других вариантов нет. Вот, поэтому как-то так. Да, слушай, друзья, ну, по поводу заявления Кирилла Буданова, ты что думаешь? Ну, это же все-таки, ну, как бы человек не просто там, там, я не знаю, блогер еще что-то. Он-то все-таки информирован как-то. Друзья, извините. Насколько он может владеть ситуацией, пока чтобы... сказать, братишка. Друзья, я сейчас немного залипаю, у меня просто пятый эфир. Вот это пятая запись, как бы. Вот. Я очень не спал сегодня мало, поэтому немного подзалипаю. Насчет Буданова. Братан, смотри, но тут же дело не в его компетенции и информированности. Дело в том, что он должностное лицо, он офицер. Как ему Зеленский прикажет, так он и сделает. Вот и все. Ну, понятно, там, согласуя с какими-то там британскими кураторами. Все, любое. Помнишь, мы когда-то говорили и проговаривали несколько раз, что современная война, вообще любая война всегда гибридная. Просто раньше это, ну, никто об этом не задумывался, а когда появились информационные технологии, даже в виде газет и листовок, уже начали задумываться. Вот. И особенно, когда мы живем в эпоху быстрой информации, информационных технологий, то это особо заметно. Как бы. И получается так, как мы когда-то обсуждали, что вот в моем понимании, в моем мировоззрении, армия в информационной войне, это, она делится на три блока. Первый блок – это спикеры от лица государства, то есть должностные лица, которые имеют компетенцию говорить от лица государства. Ну или своих ведомств, государственных органов, неважно. Второй компонент – это официальные СМИ и блогосфера. И третий компонент – это подразделения, которые занимаются информационно-обслуживающими операциями. Вот эти три блока. И вот Буданов, он входит в первый блок. То есть любое его заявление. И я бы еще добавил, но опять же, это можно, наверное, миксовать, что в первом блоке могут быть и политики западные, которые за Украину говорят. Так же, как западная пресса, которая за Украину топит, входит во второй блок. Ну, чтобы просто принцип был понятен. И вот Буданов относится к первому блоку. И любые заявления, вспомним, но когда он говорил про Крым, да, заранее, когда Зеленский говорил, что все, будем договариваться, нужно перемирие, и пошел там в наступление на Курскую область и тому подобное. То есть вот все эти заявления нужно рассматривать в первую очередь, как вот просто в рамках информационной войны, информационно-политической операции через заявление спикера такого уровня. Вот. Но также рассматривать и другие варианты, другие версии, да. Вот, то есть, к примеру, еще здесь стоит рассмотреть версию, что им, да, американцы сказали, все, давайте, друзья, тормозите, начинайте рассказывать о том, чтобы, что войну нужно прекращать и тому подобное. Но опять же, ну заставят, американцы однозначно заставят украинские власти включить тормоз, как бы, да. То есть вот эти все, допустим, обстрелы последние, которые происходят, там, теракты, они инициированный Зеленским для того, чтобы максимально затянуть переговорный процесс и в итоге какое-то перемирие и тому подобное. Вот они все для этого делают, потому что для Зеленского перемирие или заморозка – это значит выборы. За него уже никто нахрен не проголосует, за этого дебила. А потом с него спросят, сами же американцы. Вот сейчас американцы проводят аудит по всем странам, да, в том числе по Украине. 3 месяца они будут изучать, на что тратились бабки. И с него спросят, ему прятаться будет тупо негде. Он сейчас просто вот хочет максимально топить у власти, а там, может быть, как ветер поменяется, и он где-то лазейку для того, чтобы в нее чухнуть, найдет. Вот. Представь, если будет как страшно, если его американцы арестуют. Представляешь, это будет трэш. А представь, вот знаешь, как вот показывают, да, самолет, или как вот там типа Виктора Бута ведут, да, самолет, и вот ФБР, да, жилетки с надписями ФБР, как в фильмах, да, и вот ведут, типа, растрата американских средств, там, ну, 20 миллиардов долларов. Представляешь? А мы потом, Россия потом меняет Зеленского на Януковича. Обмен такой, понял? Американцам Януковича, себе Зеленского. А он им нужен, думаешь? Нет, конечно, я прикалываюсь. Ну, это просто так, чтобы... Ну, американцы, я думаю, никого арестовывать не будут, потому что для них это плохо, но очень могут не понять другие люди, которые, что опасно с ними... Тут признак, что опасно с ними сотрудничать. Его, скорее всего, взорвут там или отравят, или еще что-то, и спишут на Россию, что типа это российские спецслужбы отработали. Вот и все. Вот, поэтому, но то, что его накажут, он об этом знает. То есть только он перестает быть какой-то фигурой, даже пешечкой, от него сразу избавятся. Чтобы он и не что, даже на Бугатти не поездит жены? Ну, боюсь, что нет. Поэтому, ну, это позорище. Это позорище и для американцев в том числе. И им это позорище хранить смысла нет. Наоборот, им не нужно, он не нужен. Поэтому вот такая вот история. Так что посмотрим. Ну, для Украины все давно понятно. Тут нужно понимать, что для нас. Вот. Если говорить о перемирии, но мы уже неоднократно об этом говорили, что ну, нам это невыгодно пока что. Хотя понятно, что для экономики эта война очень тяжелая, она очень затратная, она изнуряющая. Плюс ну, раскачка ВПК, это все очень тяжело. Мы пока из-за того, что у нас сильные там, экономисты, финансисты и так далее, мы пока этого особо не замечаем, хотя уже замечаем, что что-то с экономикой не то, там и цены подросли, там и то, и сё. Вот. Ну а дальше будет похуже. И это логично, потому что идет война. Много лет, уже 3 года идет война таких масштабов. Вот. 10 Понятно? лет. Нет, 10 лет это для нас с тобой, там на Донбассе. Там затраты России на войну на Донбассе, вот все там соцвыплаты, вот эти помощи там, да. Это, ну, я даже не знаю, Были копейки. какая-то по сравнению с тем, что сейчас происходит, это просто, ну, даже не чаевые. Это просто мелочь в кармане, которую не жалко там болт открутить и выкинуть. Вот. Так что Вот, как. давай так, значит, раз у тебя это был все-таки пятый эфир уже, мы сильно затягивать не будем, но на концовочку я все-таки хочу сказать, да, вот когда мы говорим и шутим, да, и делаем мемы в наших пабликах, что Путин это бог хохлов, что они реально без него не могут жить, что они все его интервью, все его прямые линии, они и смотрят, улавливают каждый его, значит, какой-то там тайный посыл в словах, да, каждую шутку, прибаутку разбирают, там сидят, анализируют, да. Ну и когда это мы делаем, ну нам простительно, там, значит, в украинском сегменте они там, вот там, значит, кацапы опять там, значит, что-то там победобесием занимаются и так далее там. Но когда ведущие аналитики, там, мыслители и, значит, вот умы Украины говорят вам уже сами, что вы без Путина не можете жить, это уже, ну, повод задуматься, что все ли с вами нормально, да? Если мы там шутим, да, ну мы шутим там, да, ну, чтобы как-то хоть разрядить обстановку, потому что, ну, по факту там от войны немножко уже все подустали, и мы там стараемся как-то немного, чтобы мозги отдохнули у людей, да. Но вам уже ваши эксперты говорят об этом, уже ваши, вот, да, вы там, значит, отказывались от Великой Отечественной войны, вам Трамп говорит, ребята, это великая была война, мы воевали, нам русские помогли выиграть, хотя, в принципе, было все наоборот, но все равно он делает акцент на этом, да, что вот это было сражение, где вот, значит, Россия была нашими союзниками в этом, мы это помним. А вы сами все, вот Даня, вот это Данины были слова, все, я к ним никакого отношения не имею, на протяжении вот всего, значит, вот этой дистанции, сколько ЦИПСа существует, Даня постоянно говорит, что украинцы отказались от победы, они отказались от вот быть причастными вот к чему-то там прямо вот святому, да, для всего мира, потому что весь мир был задействован в этом конфликте. Это не то, что мы воевали, и Германия воевала, вся Европа. Там все страны участвовали, там, да, кто-то помогал, кто-то воевал, там, и так далее. То Просто есть это вся было... Европа воевала против нас, по сути. Да, Причем и нюансы получается, что... есть. Да. А вы, короче, вот сами взяли себя и отстранили это. И вам даже вот Трамп говорит, что, ребята, ну все, короче, вот. Вы сами себе все напортили. Ну, как говорится, жираф большой, ему виднее, пока у него голова еще на месте. Вот, поэтому да. Ну, насчет в целом вот этих всех дискурсов насчет истории и тому подобное. Тут же ж момент какой. Вот то, что Трамп сказал, что мы ему помогали, а не они нам, да. Это и то, что вот переименование Мексиканского залива в американский и так далее. Это сейчас смешно. Это вот как на Украине там все были древние укры, выкопали Черное море, Адам был украинцем. Первая яблоня на планете появилась на территории Украины. Значит, Адамский сад, этот райский сад. Ну все, короче, понятно. Мы все такие, га-га-га-га-га-га-га. Проходит 10 лет, юноши идут на войну против нас, искренне в это веря, потому что в школе они это учили. А это уже ни хера не смешно, то, что у них в головах, они только эту реальность знают. Когда японцев блогеры по улице ходят и спрашивают, что вы думаете по поводу американских ударов, сбросов атомных бомб на Хиросиму, Нагасаки. Японцы говорят, это было круто, вот правильно, что они так сделали. Они вот правильно сделали, поэтому у нас мы меньше людей потеряли, сколько тогда, могли бы потеряли. Там еще многие говорят, что это мы сбрасывали. Ну, он это отдельно. Нет, там не говорят. Там у них интересно в учебниках пишут, что там Советский Союз там продвинулся там то-то, там нанес им в японскую войну там где-то какие-то... Это самая точка. Следующее предложение начинается. Тогда-то была сброшена атомная бомба. То есть не указывают, что американцы, а просто типа Советский Союз. И там контекст как будто... Не сказано прямо, что Советский Союз, но в контексте такое, что... То есть да, это перепрошивка. И пройдет еще 30 лет, если мы не отстоим историю, а нам, оказывается, за историю нужно сражаться. Да? Если мы не отстоим свою историю, свое место в этом мире и в мировой, в истории человечества, то из нас вообще слепят каких-то, ну, очень странных людей. В итоге окажется, мы во всем всегда были неправы. И по отношению к Наполеону, и по отношению к Гитлеру, и так далее. Поэтому это очень важно. И Трамп, он же мыслит там на тысячи лет вперед. Поэтому сейчас он там закидывает. Да, сейчас это выглядит так, ну, для нас это улыбает, да, но там многие уже в это верят. А пройдет 100 лет, все. Заявление Трампа, кто-то читает летопись, ну, я прикалываюсь, ну, типа, летопись, да, что Трамп сказал? Русские нам помогли победить немцев. О, это исторический факт, как бы, да, заявление, там, какого, 47-го президента, это вам не хухры-мухры. Да, и наши предки будут это изучать, как бы, особенно если та самая суббота произойдет, и останутся только летописи, то вот история перепишется. Поэтому это ни хера не смешно. Но я, кстати, этому посвятил целое видео, да, и самое интересное, что у нас вот так сложилось, что у нас есть два лагеря непримиримых, да, которые постоянно скрещивают, значит, шпаги. Это коммунисты и вот, значит, монархисты, белогвардейцы, стрелковцы и так далее, да, и они никак не могут, такое ощущение, знаешь, что, ну, это просто наша история, мы эти витки исторически уже пережили, то есть мы ничего сейчас сделать уже не можем, мы не можем не воскресить царя, там, для тех, кто, вот, значит, с этими флагами ходит, мы не можем Ленина отменить, да, чтобы его больше не было. Кстати, была такая классная игра, знаешь, там, отправиться в прошлое и, значит, Ленина убить, короче, чтобы его не было вообще, и не было ни революции, ничего. Была такая игра, кстати, называлась она Red Alert, красная тревога. И там, как бы, по сюжету, значит, отправили какого-то разведчика в прошлое, чтобы он убил Гитлера, и, значит, Советский Союз напал на Европу, как бы там везде серп и молот там и так далее. То есть в компьютерной игре был воссоздан такой вот, значит, сценарий, да, и вот так полететь в прошлое, украсть Ленина там, знаешь, но этого же ничего нельзя сделать, то есть уже вот есть вот так вот, да, есть определенные ступени, поэтому мы должны просто их изучать, знать, чтобы, ну, в будущем там не было каких-то страшных событий у нас в стране, да, и, ну, а люди нет, вот у них что-то их как подзамкнуло, они вот как скрестили свои шпаги, короче, и самое главное, знаешь, даже если ты находишься по центру, ни к одним, ни к другим не относишься и лоялен ко всем, тебя все равно из них, знаешь, если ты за кого-то, тебя будут ненавидеть одни, а если ты по центру, тебя, короче, ненавидеть все будут. Вот, поэтому у нас тоже есть, как бы, проблемы, с которыми нам надо разбираться, чтобы это не привело вот к Майданам и вот этим всем бегание с палками и так далее. Вот, поэтому на сегодня все, наверное. Да, друзья. Всем всего хорошего, до завтра.